хоть и слишком дорогая цена», — продолжал думать про себя Гай. «Послушай, парень, не думай о нем. Я тебе все объясню, парень». Заскрипела кровать, потом ноги старика зашаркали по полу. Теперь его голос был совсем рядом. Он горячо задышал ему в затылок, и Гай поморщился от запаха перегара. «Понимаешь, парень, я ведь любил ее. Собирался жениться на ней, а потом сбежал. Сбежал без оглядки. Испугался. Понимаешь? Испугался. Не очень-то благородно с моей стороны. А Пол Монфорт — благородный человек. Да, парень, очень благородный. Все понял. Все». «Не слушай», — твердил себе Гай, но продолжал прислушиваться к словам старика помимо своей воли. «Ты обещала, когда я женился на тебе, Эстер, ты обещала», — вспомнил он слова отца, сказанные за дверью. «Я убил его, парень. Твоя мать не виновата. Ты должен ненавидеть меня, парень. Понятно?» «Я относился к нему, как...» — услышал он тогда из-за двери и побежал, как безумный, к пещере, вырытой им под дюнами. «Я относился к нему, как...» «Я относился к нему, как...» «Взгляни на меня, парень! Прошу тебя, парень! Прошу тебя!» «Я относился к нему, как к собственному!» «Взгляни на меня, парень!» Гай медленно повернулся и посмотрел на старика. Глаза у него были мутные и темные, мокрые губы обвисли. Он смотрел на эти губы и вспоминал, как четко очерчены они были когда-то, а глаза смотрели зорко и ясно, и нос не был покрыт сеткой красноватых прожилок. «Я был нужен ей», — сказали эти обвислые губы. «А он нужен, Мар, из-за меня. Она пала так низко», — сказали губы. «Он не должен допустить унижения, Мар». «Относился к нему как к собственному», — сказал тогда отец. Гай вдруг понял, что ни за что не позволит Мар взять на себя хотя бы малую толику его вины. «Никогда, никогда не будет она страдать из-за него». Никогда он не позволит ей быть беззащитной и одинокой. Надо, чтобы она могла позвать его, когда ей потребуется помощь, и он мог прийти к ней, когда она его, наконец, позовет, чтобы стать отцом своего ребенка. Он должен получить свободу, но в его собственном понимании этого слова должен сам добиться освобождения, поправ свою гордость и убеждения, которые он до сих пор лелеял. «Я относился к нему, как к собственному сыну». Старик засопел, сел на койку и заплакал. И Гай, глядя на это помятое лицо, на эти мутные выцветшие глаза, из которых текли горючие слезы, на эти шевелящиеся старческие губы, вдруг узнал себя. Наконец-то он все понял. Ужаснулся и воскликнул: «О, Боже! О, Боже! Нет, нет, нет!» Он встал и, не помня себя, закричал: «Мне нужен Берт Мосли! Позовите Берта Мосли! Мне необходимо видеть Берта Мосли!» Он кричал, как безумный, а старик сидел и плакал. Наконец приковылял Вилли и, испуганно чертыхаясь, спросил, что случилось. Глава 27. Берт чувствовал себя так хорошо, как никогда в жизни. Ему хотелось смеяться, хотелось заорать во все горло, высунувшись из окна машины, или галопом помчаться по улице, на ходу пожимая руки и похлопывая по плечу всех без разбору. У него было желание напиться или немедленно переспать с Френ Уолкер. Правда, она начнет плакать и ласкать его, как маленького. Нет, Сейчас ему нужно совсем другое. Он хотел действовать. Драться или плыть в ледяной воде залива, или нестись со скоростью 90 миль в час –